Чужая кухня делает полный оборот вокруг нее и вдруг резко, с грохотом, останавливается, будто машинист ее головы разогнался так, что промахнулся мимо платформы. Лиза пьет крупными, застревающими в гортани глотками. Ей кажется, что зеленое озеро мелеет, а засевшая в водорослях щука боязливо отступает в темень и муть облаков лягушачьей икры. Через пару часов Лиза бредет вдоль дороги, уводящей ее от дома Ильи к незнакомым пока домам. Антон предлагал довести ее до города, но Илья вышел из себя и запретил ему уходить. Антон попытался вызвать такси. Как убраться из коттеджного поселка без такси? Да еще в таком состоянии, да еще зимой. Пешком, что ли? Тебя же мотает из стороны в сторону. Опасно. Собьет кто-нибудь и в сугроб прикопает. Давай такси, а? Но деньги тратить больше нельзя. Их и так осталось совсем мало, а занимать бабушка запрещает. Так что Лиза заявила, что на морозе ей полегчает, попросила нарисовать примерный маршрут, прикинула, что на дорогу понадобится не меньше 3 часов, надела ботинки и куртку, приняла в подарок бутылку воды, подхватила рюкзак и, не прощаясь, вышла. Поморгала, немного привыкая к свету, потопталась на мелководье, еще раз отрегулировала посадку наушников и зашагала. Подходя к шоссе, она перебирает в голове варианты. Так и иначе перекраивает схему, рассыпает и собирает ее снова, как о периодическую мозаику Пенроуза. «Дротик пусть будет зеленым», — думает она. «Да, дротик будет травянисто-зеленым, как честная усталость. А змей? Змей пусть будет оранжевым. Тревожно, но красиво. Вот дротик, к кому идти в первую очередь. Сюда подходит змей, и главное, что сказать этим людям». Если дальше достроить дротиком, где провести следующую ночь, то рядом ляжет еще один, удастся ли найти работу. Принять рискованное решение всегда гораздо проще, чем выполнить его потом. Лизе приходит в голову, что, возможно, она потому отказалась от такси, мало ли что там бабушка запрещает, чтобы оттянуть то, что решила сделать. Чтобы дать себе время передумать. Хитрая, хитрая Лиза. Думает, она как-то устала, но без осуждения. Лиза перехитрила всех, теперь хочет перехитрить и себя. Как бы там ни было, пойти пешком было глупо. Переодеваться негде, а штаны и ботинки уже покрыты серой снежной кашей, которую невозможно стряхнуть, а можно только смыть. Но где ее смоешь, если нельзя домой? Наверное, в каком-нибудь Макдональдсе можно найти туалет, это если еще пустят туда в таком виде. Но и даже если пустят, все равно так нельзя. После мытья обувь следует просушить, аккуратно набив газетами, иначе кожа пойдет волнами, сморщится, треснет. Обувь нужно беречь, тем более, что заменить ее совершенно нечем. Укрывшись за этими мыслями, Лиза перестает фиксировать происходящее вокруг. Поэтому, когда сзади сигналит машина, она рефлекторно отпрыгивает и оказывается по щиколотку в луже. Поравнявшись с Лизой, машина тормозит. Грязновато-серая дверца с хлюпаньем и скрипом всасывает тонированное стекло окна. Лиза не может заставить себя посмотреть, кто там внутри. Так и стоит в луже, не понимая, что еще можно сделать. «Ой, простите, я, кажется, вас напугала!» — раздается ярко-салатовый голос из машины. Лиза, наконец, поднимает голову. Незнакомых людей она впускает в поле зрения понемногу, не сразу. И потому сейчас ловит свой взгляд в боковом зеркале машины, почему-то сухом и чистым. Как это вообще возможно? Лиза ярко завидует зеркалу. Вспомнив о луже, она оглядывается, ища, куда бы из нее выйти, чтобы не провалиться еще глубже, и, увидев свои же следы в мокрой белесой каше, выходит прямо в них. Каша вокруг ног быстро чернеет, штаны облепляют щиколотки. Лиза растерянно смотрит на ноги, не понимая, что бы еще предпринять. Женщина за рулем смотрит на нее, ничего не говоря. Кто она? Почему она вдруг остановилась? Бешено сигнале мимо проносятся другие машины. Лиза прижимает наушники поплотнее к ушам. Слышать сигналы невыносимо. Женщина вдруг машет ей. Приходится чуть отодвинуть наушник. «Извините», — говорит она, и голос уже не салатовый, а скорее лавандовый, хотя все еще приятный. «Кажется, вы из-за меня в лужу угодили. А я еду, смотрю, девушка идет. Дай, думаю, приторможу, может, подвезу, а то мало ли. У меня племянница примерно вашего возраста. Ей почти 20, и она постоянно вляпывается во всякие неприятности. Ну и я подумала, вдруг у вас тоже неприятности? Ваша тетя, если у вас есть тетя, наверняка выручила бы мою племянницу. Так, о чем это я? Отряхните ноги, если получится, и полезайте в машину. Я вам подогрев сиденья включу. Наверняка окоченели уже, сегодня только по прогнозам оттепель, а так промозгло, что колени ломит. Чего ждете? Забирайтесь давайте, раздумывать потом будете. А то меня сейчас собьет кто-нибудь из этих. Лиза запрещает себе думать, потому что думать — это долго. И потому что она наверняка решит не садиться в машину. А ей бы надо сесть. И потому что в лавандовую женщину и правда сейчас кто-нибудь врежется, тогда ее машина заденет и Лизу. И тогда пропадет не только Лиза, но и вся информация, которую помнит только она. Погибнуть никак нельзя. Лиза дергает ручку задней дверцы, но женщина машет ей рукой. «Вперед, садись!» Захлопнув дверцу изнутри, Лиза мгновенно пропитывается теплом, идущим от сидения и вентиляторов. Внутри поднимается горячая волна благодарности и почти ликования. Она справляется. Без бабушки. Без таблеток. И пусть ноги снова мокрые, да пусть они тысячу раз мокрые, но теперь все будет хорошо. Лиза почему-то уверена. Она несколько раз поправляет наушники, чтобы удобнее сидели на ушах, и внимательно вглядывается в отражение в ветровом стекле. Губы женщины движутся, она то и дело чуть поворачивает голову к Лизе. Видимо, чтобы удостовериться, что Лиза ничего не слышит. В очередной раз столкнувшись взглядом с отражением женщины, Лиза нашаривает в кармане доставшийся ей вчера смартфон. Вглядывается в его корпус при свете дня. На экране едва заметные потертости. Она мгновенно проваливается в чужую реальность. Видит чьи-то длинные пальцы, бегающие по экрану. 9213. А бармен сказал 9123. Перепутал, просто перепутал. Тщательно прицеливаясь, она вбивает новый код, и он срабатывает. Экран распускается, как цветок, позволяя ей войти. На верхней полоске возникают два индикатора. Связь и, чуть погодя, интернет. Две полоски, 3, 5. Спасибо тебе, чувак с рыжей бородой. Вдруг возвращается радость. С неожиданным удовольствием Лиза рассматривает свои мокрые ноги. Она, наконец, снова их ощущает, и это ощущение не назвать приятным, но им и положено быть мокрыми. В конце концов, у порядочного полководца всегда ноги мокрые, как иначе. И пусть в ее полку лишь один солдат, она все равно победит. Уже побеждает. Лиза отказывается от нарастающей в ногах ломоты, чтобы насладиться другим ощущением, долгожданным. Ей снова интересно. Она с удовольствием разворачивает черную меловую доску с разводами от старой гнилой тряпки, пахнущую травой бамбуковую циновку с перебитыми кое-где плашками, бережную глянцево-белую электронную со следами синего маркера, небольшую пробковую с алюминиевыми бортиками и несколькими разноцветными кнопками, воткнутыми там и сям. Да, вот это то, что надо. Первым делом она делает кнопки красными для контраста, а затем группирует их в правом нижнем углу, чтобы были под рукой. Не торопясь, с удовольствием, она заполняет доску листочками, на которых крупными буквами выведены знакомые имена и мелко, едва заметно, напечатаны хорошо известные ей адреса. Кнопки слегка сопротивляются и приятно скрипят, глубоко вонзаясь в хрустящую бумагу и зернистую поверхность доски, соединяя их с собою. Хорошо пахнет пылью и немножко дубовой корочкой, как бабушка заваривала в детстве от поноса. Но что сказать этим людям? Можно ли сразу приступить к делу, или они тут же прогонят ее? Лиза не умеет разговаривать с незнакомцами. Никогда не разговаривает с чужими. Есть только одно исключение, когда она приходит от агентства. «Здравствуйте», — скажет Лиза. «Меня к вам прислали». «Это просто и привычно». «Можно войти?» — вежливо спросит Лиза. Откуда-то из-под диафрагмы поднимается ликование, и Лиза встряхивает своими красивыми браслетами еще и еще раз. Она так давно не слышала их звона. Восторг растет, заполняет ее целиком, и она все быстрее трясет руками, раскачиваясь на теплом сиденье, все глубже погружаясь в яркий серый внутри себя. Когда вокруг вдруг раздается грохот и крик, и Лиза взлетает над сиденьем, едва не разбив нос о лобовое стекло,